Единство Отца и Сына. В Евангелии от Иоанна имя «Отец» применительно к Богу употребляется 109 раз, из них 46 в прощальной беседе Иисуса с учениками. Для сравнения, имя «Бог» употреблено в прощальной беседе лишь 8 раз, из них 4 в начальном сегменте беседы. Ранее в беседах с иудеями Иисус многократно говорил о том, что Он послан Отцом, это один из лейтмотивов Его проповеди, о Своем единстве с Отцом, о послушании воли Отца. Что-то из ранее сказанного Иисус повторяет и сейчас, однако тон Его беседы иной, поскольку Он находится на пути к Отцу и говорит с теми, кого хочет взять с собой. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Иисус начинает со слов поддержки «Да не смущается сердце ваше». Совсем недавно Он употребил тот же глагол в пассивном залоге «смущаться», «сотрясаться», «волноваться», говоря о себе «душа моя теперь возмутилась». Эмоциональные переживания учителя, несомненно, передались его ученикам. Он видит это и хочет укрепить их в вере и надежде на его скорое возвращение. Далее он еще раз повторит тот же самый призыв. В обоих случаях слово «сердце» употреблено в единственном числе, несмотря на то, что Иисус обращается к группе учеников. Это соответствует арамейскому и еврейскому словоупотреблению в подобных случаях. В классическом греческом слово было бы употреблено во множественном числе. В то же время это показывает, что Иисус воспринимает учеников как единое целое. У них одно сердце, одни переживания, и им нужно единство в вере, чтобы преодолеть смущение и страх. Он обращается не к группе индивидуумов, но к церкви, которая должна обладать единым сердцем и едиными устами. Глагол «верить» имеет одинаковую форму в повелительном наклонении и во втором лице множественного числа изъявительного наклонения. Поэтому возможны такие варианты перевода «Вы веруете в Бога и в Меня веруете», «Вы веруете в Бога, веруете и в Меня». Однако вариант, избранный в русском синодальном переводе, более соответствует тому, что Иисус говорил ученикам в других случаях, например, когда увидел иссохшую смоковницу. «Имейте веру Божию. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». В беседе с иудеями Иисус говорит, «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Именно призыв к вере в Бога и в Иисуса – вот то, что должно укрепить учеников в тяжелый для них момент расставания с Учителем, а отнюдь не констатация наличия у них этой веры. Фраза «в доме Отца Моего обителей много» может толковаться по-разному. Некоторые комментаторы видят в них простое указание на то, что в Царстве Небесном достаточно места для каждого, кто сможет в него войти. Однако, начиная с Иринея Леонского, в святоотеческой традиции укрепилось мнение о том, что под многими обителями понимаются разные степени блаженства, подобно тому, как в духовной жизни люди достигают разных степеней совершенства, и одни приносят плод во 100 крат, другие — в 60, третьи — в 30, при этом и те, и другие, и третьи будут созерцать Бога. Грамматическая конструкция фразы, следующей за словами о многих обителях, достаточно сложна для понимания. В современном критическом издании Нового Завета, в соответствии с наиболее авторитетными рукописями, фразу разбивает на две половины частица «что». Кроме того, в конце фразы ставится вопросительный знак. В результате мы имеем следующее чтение. «А если нет, разве я сказал бы вам, что иду приготовить место вам?» Златоуст так перефразирует слова Иисуса. «Там весьма много обителей, и нельзя сказать, чтобы нужно было приготовлять их. Я приготовил бы это место, если бы издавна оно не было уготовано для вас». Тем не менее, следующая фраза говорит именно о том, что Иисус идет к Отцу, чтобы приготовить место ученикам, а когда приготовит его, вернется к ним, чтобы взять их с собой. О чем здесь идет речь? О Его воскресении? о его втором пришествии, о том, что ученикам суждено прийти туда же, куда и он, пройдя тем же путем, что он, путем страданий и смерти. Все три варианта ответа имеют косвенное подтверждение в Евангелии. О том, что Иисус скоро вернется, он скажет еще не один раз в своей прощальной беседе с учениками. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и в тот день вы не спросите меня ни о чем». Во всех этих случаях Иисус говорит о своем воскресении. О своем втором пришествии Иисус также неоднократно говорил ученикам в последние дни перед арестом, в частности, в беседе на горе Елеонской, подробно изложенной у Матфея. На Тайной вечере Иисус говорит ученикам: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Под тем днем в данном случае понимается не воскресение Иисуса, а его пребывание в доме Отца, там, где обителей много и куда он обещал взять своих учеников. Наконец, третье понимание подтверждается словами, которые Иисус сказал Петру: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Эти слова, как и то, что Иисус скажет Петру после своего воскресения, являются предсказанием о мученической смерти Петра. Повторив путь Иисуса, пройдя через страдания и смертную казнь, Петр придет туда, куда Иисус идет сейчас, в дом Небесного Отца. Высказывалось также предположение, что, говоря о своем возвращении, Иисус имеет в виду возвращение каждому христианину в момент его смерти для того, чтобы взять его в небесные обители Отца. Возможно, как это часто бывало, когда Иисус предсказывал будущее, различные временные пласты в его речи совмещались или перекрещивались. И, говоря о своем возвращении, он имел в виду и воскресение, и второе пришествие, а говоря о том, что возьмет учеников с собой, имел в виду и их собственный мученический путь, и ту небесную славу, которая ожидала их за порогом смерти. Продолжая беседу с учениками, Иисус говорит о своем пути к Отцу. Его монолог прерывается вопросами учеников. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его, и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Утверждение Иисуса, что ученики знают, куда Он идет, и знают путь, не является констатацией факта. В действительности ученики не знают, куда Иисус идет. Об этом недавно говорил Петр, теперь о том же говорит Фома. Петр спрашивал Иисуса, куда Он идет, и не получил прямого ответа. Фома задает похожий вопрос: если мы не знаем, куда ты идешь, как можем знать путь? Фома также не получает прямого ответа. Вместо этого он и ученики слышат от Иисуса: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова продолжают серию самоопределений Иисуса, уже прозвучавших в его беседах с иудеями. «Я есть хлеб жизни», «Я есть дверь», «Я есть пастырь добрый». Образ пути наиболее близок к образу двери. Путь обычно приводит к двери. Образ двери Иисус применяет к себе, когда говорит о церкви, дворе овчем, в котором Он одновременно является и дверью, и пастырем. Образ пути возникает в тот момент, когда Он говорит о своем восхождении к Отцу и о том, что по этому же пути предстоит пойти Его ученикам. Связь между двумя образами двери и пути очевидна. Она соответствует связи между двором овчим, церковью, и домом Отца, Царством Небесным. В церковь человек входит через дверь, которой является Иисус. В Царство Небесное он идет путем, которым является Иисус. Чтобы на небе получить обитель в доме Отца, на земле необходимо быть овцой в стаде его сына. Это явствует из слов, звучащих однозначно и категорично: «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Нет другого пути к Богу, кроме как через Иисуса. Слово «истина» неоднократно встречалось нам на страницах 4 Евангелия, начиная с пролога. Мы помним слова Иисуса, адресованные иудеям: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Мы также помним, что, говоря об Иоанне Крестителе, Иисус приравнял свидетельство о себе к свидетельству об истине. На вопрос Пилата, что есть истина, Иисус ничего не ответит. Этот ответ он дает сейчас, на Тайной вечере. Истина — не отвлеченное философское понятие. Истина — это Он Сам, воплотившийся Сын Божий, пришедший в мир, чтобы указать людям путь к Богу и повести их этим узким путем, через тесные врата, в дом Своего Отца. Слово «жизнь» напоминает нам о том, что Иисус говорил Марфе перед воскрешением Лазаря: «Я есмь воскресение и жизнь». Оно также напоминает о словах Иисуса в беседе с иудеями о небесном хлебе: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Термин «жизнь» употребляется в значении «жизни вечной». Иисус говорит о себе как о жизни в преддверии своей смерти, за которой последует воскресение. Знание и видение Сына Божьего означает знание и видение Бога. Здесь Иисус возвращается к теме, которая звучала в Его беседах с иудеями: «Видящий Меня видит пославшего Меня». Но если там Иисус обвинял иудеев в духовной слепоте, то здесь, напротив, Он говорит ученикам о том, что они знают и видели Отца. На просьбу Филиппа показать ученикам Отца Иисус отвечает призывом видеть Отца в Нем, Его единородном Сыне: «Если вы не верите Моим словам, верьте, по крайней мере, Моим делам». Опять же, эта тема уже звучала в полемике с иудеями. В Ветхом Завете люди узнавали о невидимом Боге через Его чудеса и знамениях. В Новом Завете лик Божий открывается через лик Иисуса, а свойства Бога — через чудеса и знамения, совершаемые Его Сыном. Эти чудеса и знамения, которые в 4 Евангелии именуются делами, будут продолжаться и далее в жизни основанной им Церкви. О каких больших делах говорит Иисус ученикам? Очевидно, о тех, которые они совершат в предстоящем им миссионерском походе, о массовых обращениях в христианскую веру, об исцелениях, изгнаниях бесов, воскрешениях. Этому обещанию созвучно то, что в Евангелии от Марка воскресший Иисус говорит перед вознесением на небо: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Рассказами о чудесах апостолов наполнена книга Деяний. Продолжая речь, Иисус вновь обещает вернуться к ученикам после Своего воскресения: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Термин «сироты» соответствует ранее употребленному термину «дети». В отличие от обычного отца, смерть которого делает сиротами его детей, смерть Иисуса не разлучит его с ними. Он вновь вернется, и они снова увидят Его. Смерть станет временным, недолгим разлучением, ибо Он будет продолжать жить. О каком возвращении идет речь? О явлении Иисуса ученикам после воскресения или о Его втором пришествии? Иоанн Златоуст полагает, что речь в данном случае идет о событиях, непосредственно следующих за воскресением. «Когда Я воскресну, — говорит, — тогда вы узнаете, что Я не отделен от Отца, но имею ту же силу, и что Я всегда пребываю с вами». Почему же он сказал «тогда узнаете»? Потому что тогда они увидели Его воскресшим и пребывающим с ними, и тогда же познали истинную веру. Это толкование подтверждается тем, что выражение «в тот день» в прощальной беседе указывает на события после воскресения, а не на второе пришествие. Выражение «еще немного» также относится к событиям ближайшего будущего, а не к отдаленной эсхатологической перспективе. С другой стороны, слова «ибо я живу, и вы будете жить» не имеют временной привязки. Они возвращают к мысли о том, что Иисус есть жизнь. Это утверждение верно и в отношении Его вневременного бытия у Отца, и в отношении Его пребывания на земле. Оно же указывает на события, последовавшие за смертью Иисуса на кресте, когда гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Оно же относится к эсхатологическому событию всеобщего воскресения. Все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Слова «Я в Отце Моем» продолжают серию утверждений о единстве Сына с Отцом, прозвучавшую в беседах Иисуса с иудеями. А слова «Вы во мне, и я в вас» подчеркивают единство между Иисусом и учениками по образу единства между Ним и Отцом. К этой теме Он вернется в молитве Отцу: «Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Подобно тому, как Сын Божий пребывает в недре Отчим, Иисус хочет принять учеников в свое лоно внутрь себя. Но для этого они должны принять Его в свое сердце и исполнять Его заповеди, как Он исполнил заповедь Отца. Вновь и вновь Иисус возвращается к теме своего ухода к Отцу, призывая учеников не смущаться и не бояться. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Греческое слово, означающее «мир» или «покой», является эквивалентом еврейского термина, имеющего тот же смысл и играющего важную роль в ветхозаветном представлении о Боге. В книге Судей упоминается о том, как Гедеон построил жертвенник Господу и назвал его словом, что переводится как «Господь мир». Мир проистекает из самого божественного естества и подается как дар Божий сынам Израилевым. Бог благословляет народ свой миром. «Мир тебе», — так говорил Бог своим избранникам. Так люди приветствовали друг друга. В такой форме преподавалось благословение целому городу или отдельному человеку. Мир был синонимом здоровья. Когда хотели справиться о здоровье или благополучии того или иного человека, спрашивали, в мире ли он. Седьмая заповедь блаженств из Нагорной проповеди гласит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Эта заповедь далее расшифровывается в словах: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». «Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Иисус призывает к последовательному миротворчеству, к непротивлению злу насилием, к воздержанию от ответных действий при нанесении ущерба или оскорбления. Но откуда человеку черпать внутренние силы для того, чтобы не отвечать злом на зло, оскорблением на оскорбление, насилием на насилие? Из того мира, источником которого является сам Господь. Этот мир Иисус оставляет ученикам. Мир, принадлежащий Ему, Он отдает им. Они становятся полноправными наследниками и обладателями мира, которым Он обладает в самом себе. Природа этого мира иная, чем тот мир, который возможен в условиях человеческого сообщества. В условиях земного бытия мир всегда имеет временный характер. Мир среди людей — это перемирие между ссорами, конфликтами, междоусобицами, войнами. Мир, которым обладает Бог и который Он преподает Своим ученикам, имеет вечную природу, как и все другие качества и свойства Бога. Будучи преподан людям как сверхъестественный дар, Он становится в них тем внутренним качеством, которое позволяет им не отвечать злом на зло, любить врагов, благословлять ненавидящих, молиться за обижающих. В сердце миротворца, каким заповедано быть ученику Иисуса, проклятие, посылаемое извне, призвано превратиться в благословение, посылаемое в ответ. Вражда должна обратиться в любовь, ненависть — в благословение, обида — в молитву. Это возможно только в том случае, если мир становится внутренним качеством человека, его неотъемлемым свойством, подобно тому, как он является неотъемлемым свойством Бога. Но если для Бога мир — естественное свойство, то для человека такой мир — сверхъестественный дар, получаемый вместе с Иисусом, когда он вселяется в человека. Слова о мире, произнесенные Иисусом в прощальной беседе с учениками, предшествуют рассказу о страстях Христовых. Первыми же словами, с которыми Иисус обратится к ученикам после своего воскресения, будет приветствие «Мир вам». Таким образом, повествование о человеческой несправедливости, о насилии и убийстве с обеих сторон обрамлено текстами, в которых слово «мир» звучит из уст Иисуса, выражая идею присутствия Бога в мире, охваченном ненавистью и враждой. Слова «если бы вы любили меня» являются не упреком ученикам в том, что они не любят Иисуса, а скорее напоминанием о том, что любовь не должна сводиться только к желанию обладать любимым и находиться рядом с ним. Жертвенная любовь предполагает готовность расстаться с любимым, если этого требует воля Божья. Когда Петр в ответ на предсказание Иисуса о своей смерти начал прикословить ему, что он делал, несомненно, из любви к нему, Иисус ответил резко: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Человеческой любви свойственно эгоистическое стремление удержать при себе любимого. Любовь, к которой призывает Иисус, предполагает всецелое подчинение человеческих чувств и эмоций воле Божьей, вплоть до готовности расстаться с любимым. Однако он подчеркивает, что расставание учеников с ним будет недолгим. Как понимать слова «Отец мой более меня»? Слово «более» — «больше» в Евангелии от Иоанна встречается в общей сложности 12 раз. В большинстве случаев слово употребляется для обозначения соотношения между Иисусом и различными персонажами ветхозаветной истории — Авраамом, Иаковом, Моисеем, пророками, Иоанном Крестителем. Лишь однажды слово употреблено применительно к отношениям между сыном и отцом. Слова о том, что отец больше сына, вполне естественны в устах сына. Любой сын видит в своем отце старшего и, следовательно, большего. Однако мы помним, что в беседах с иудеями Иисус настаивал на своем равенстве с отцом, что вызывало их негодование. Почему тогда он не говорил, что отец больше его, а сейчас считает нужным сказать об этом в узком кругу учеников? Потому что иудеи отрицали его божественное достоинство, а ученики не отрицают. Иудеи не верили и не поверят в его единство с отцом, а ученики скоро в этом убедятся. Иудеи не признают его Богом, а ученики признают. Впрочем, и в беседах с иудеями Иисус многократно подчеркивал, что он является посланником Отца и исполняет его волю, а посланник не больше пославшего его. Напротив, пославший всегда больше своего посланника. Однако Иисус не только посланник, но еще и сын, а это предполагает равенство по природе. В своей миссии он подчиняется Отцу и исполняет его волю, но по природе он равен ему. Слова «Отец мой более меня» стали объектом полемики о природе и достоинстве Сына Божьего в IV веке. Ариане, отрицавшие божественную природу Сына, равенство и единосущие Сына с Отцом, приводили эти слова в качестве аргумента, подтверждающего их учение. Их противники, напротив, подчеркивали, что отец больше сына в двух отношениях. В отношении его посланничества в мир, где сын выполняет волю отца, и в отношении его человеческой природы, которая ниже, чем божественная природа. Григорий Богослов, в частности, считал, что слова «Отец мой более меня» необходимо уравновешивать с тем, что Иисус говорил о своем равенстве с отцом. Как подчеркивал Григорий, отец больше сына, поскольку является его причиной, однако равен сыну по естеству. В этом же смысле, по мнению Григория, следует понимать слова «восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Они указывают, что отец является Богом сына как человека, но отцом сына как Бога, равного ему по естеству. Современные исследователи указывают три основные варианта толкования слов о том, что отец больше сына. Первое. Он больше, потому что является причиной или родителем сына. Второе. Он больше, потому что сын полностью зависим от него. Третье. Он как Бог больше сына, как человека. Первое и третье точки зрения соответствуют пониманию, которое встречается в святоотеческой литературе. Второе понимание предполагает ту или иную степень субординационизма во взаимоотношениях между отцом и сыном. Эту идею церковь в IV веке отвергла как еретическую, когда осудила арианство. Князь мира упоминался в одной из последних бесед Иисуса с иудеями. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». В тех словах речь шла о победе над дьяволом, которая осуществится в воскресении Иисуса. На Тайной вечере Иисус говорит о том, что дьявол проявит себя в событиях, непосредственно предшествующих его воскресению, в суде над ним, смертном приговоре, в заговоре против него первосвященников и старейшин, в ненависти к нему толпы, которая будет требовать его распятия. Однако Иисус идет на смерть не потому, что так угодно людям, и не потому, что этого хочет дьявол. Говоря о князе мира, разумеет дьявола и злых людей, потому что дьявол владычествует не над небом и землею, иначе он все бы низвратил и ниспроверг, но господствует над теми, которые сами предаются ему. Что ж, значит, дьявол умертвит тебя? Нет. Он во мне не имеет ничего. Почему же умертвят тебя? Потому что я так хочу. И да познает мир, что я люблю Отца. Я, говорит, не подвластен смерти и не принадлежу ей, но переношу ее из любви к Отцу. А это, говорит, для того, чтобы снова ободрить учеников и показать им, что он не против воли, но добровольно идет на смерть, и что он презирает дьявола. Дьявол стоит за теми людьми, которые ненавидят Иисуса и хотят его смерти, но не дьявол является главным виновником их ненависти. Они сами виноваты в том, что позволили дьяволу овладеть их сердцами. Ненависть к Сыну Божьему есть не что иное, как ненависть к самому Богу, имеющая греховную природу. Об этом Иисус говорит далее, в 15 главе. «Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего». Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Ссылка на закон их отсылает к словам псалмов. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно». Царь Давид, окруженный врагами, является прообразом его потомка, которого враги предадут на смерть. Как Давид своих врагов считал врагами Божьими, так и Иисус говорит, что ненависть к нему является враждой против его отца. Тем самым вновь подчеркивается нерасторжимое единство между отцом и сыном.